Один доктор отвергнул приглашение бухарского султана, потому что для перевозки его книг требовалось 400 верблюдов. Царская библиотека фатимидов состояла из 100 000 изящно переписанных и великолепно переплетенных манускриптов, которые отпускались без недоверия или без затруднений каирским студентам для чтения. Впрочем, эти коллекции книг должны казаться незначительными, если правда, что испанские омейяды составили библиотеку из 600 000, из которых 44 были наполнены одними каталогами. Их столица Кордова и соседние с нею города Малага, Альмерия и Мурсия произвели на свет более 300 писателей, а в городах Андалузского королевства было открыто более 70 публичных библиотек. Эпоха арабской учености длилась более 500 лет, до великого нашествия монголов, и совпадала с самым темным и самым бездеятельным периодом европейского летописания. Но с той минуты, как Запад снова озарился светом знаний, восточная ученость, по-видимому, стала чахнуть и приходить в упадок. В арабских библиотеках, точно так же, как и в европейских, большая часть бесчисленных томов имела местный интерес и мнимое достоинство. Там были собраны ораторы и поэты, приспосаблявшие тон своих произведений к вкусам и нравам своих соотечественников. Очерки истории, всеобщей и частной, содержание которых с каждым поколением обогащалось новыми героями и новыми событиями. Кодексы и комментарии по части юриспруденции, заимствовавшие свой авторитет из Мухаммадова закона. Истолкование Корана и правоверной традиции, и масса богословов, полемиков, мистиков, схоластиков и моралистов, принадлежавших, по мнению скептиков, к низшему разряду писателей, а по мнению верующих, к высшему. Произведения научного или умозрительного содержания могли быть разделены на 4 разряда – на философские, математические, астрономические и медицинские. Сочинения греческих философов были переведены на арабский язык и снабжены объяснениями, а некоторые из ученых трактатов, подлинники которых утрачены, дошли до нас в сделанных на Востоке переводах, благодаря тому, что там изучали сочинения Аристотеля и Платона, Евклида и Аполлония, Птолемея, Гиппократа и Галена. Между различными системами мышления, изменявшимися вместе с современными вкусами, арабы избрали философию Аристотеля, одинаково понятную или одинаково непонятную для читателей всех веков. Платон писал для афинян, и его аллегорический стиль слишком тесно связан с языком и с религией греков. После падения этой религии перипатетики снова вышли из неизвестности и одержали верх в словопрениях восточных сект. А много времени спустя, после того, испанские магометане восстановили в латинских школах изучение произведений Аристотеля. Физика, в том виде, как она преподавалась в Академии и в Ликее, замедляла развитие настоящих знаний, так как была основана не на наблюдениях, а на аргументах. Метафизика бесконечного или конечного духа нередко обращалась в орудие суеверий, но теоретические и практические занятия диалектикой укрепляют умственные способности. 10 аристотелевых категорий обобщают наши идеи и приводят их в порядок, а его силлогизм есть самое острое орудие для диспутов. Им искусно пользовались в сарацинских школах. Но так как он более годен для обнаружения заблуждений, чем для отыскания истины, то не следует удивляться тому, что новые поколения наставников и учеников постоянно вращались в одном и том же круге логических аргументов. Математика отличается тем особым преимуществом, что с течением времени она может только продвигаться вперед, но не может отступать назад. Но геометрию, если я не введен в заблуждение, итальянцы 15 столетия нашли в том же положении, в каком она находилась у древних. И каково бы ни было происхождение слова «алгебра», сами арабы скромно сознаются, что основателем этой науки был грек Диофант. Они более успешно занимались астрономией, которая, возвышая человеческий ум, научает людей презрительно относиться и к крошечным размерам планеты, на которой они живут, и к их кратковременному существованию. Дорогие инструменты для астрономических наблюдений были доставлены Аль-Мамуном, а страна халдейцев по-прежнему доставляла обширную поверхность и безоблачный горизонт. Сначала на равнинах Сеннара, а потом на равнинах Куфы его математики тщательно измерили 1 градус большого земного круга и определили всю окружность нашего шара в 24 тысячи миль. Со времен владычества аббасидов до времен владычества внуков Тамерлана звезды были предметом тщательных наблюдений, но без помощи телескопа. А астрономические таблицы, багдадские, испанские и самаркандские, исправили некоторые мелкие ошибки, но не осмелились отвергнуть гипотезу Птолемея и не сделали ни одного шага к открытию Солнечной системы. При восточных дворах научные истины могли иметь успех лишь при содействии невежества и глупости. И тот астроном, который не захотел бы унижать своей учености или своей чести вздорными астрологическими предсказаниями, был бы предметом общего презрения. Но в медицине арабы стяжали заслуженные похвалы. Имена Мезуа и Гебера, Разиза и Авиценны стоят наряду с именами греческих знатоков этой науки. В городе Багдаде 860 докторов имели разрешение заниматься своей доходной профессией, а школа в Салерно, обязанная своим возникновением арабской учености, распространила по Италии и по Европе знакомство с этим целебным искусством. Успех каждого профессора мог зависеть от личных достоинств и от случайных причин. Но мы в состоянии сделать более основательную оценку их познаниям по анатомии, ботанике и химии, по этим трем основам их теории и практики. Суеверное уважение к мертвым заставляло и греков, и арабов ограничиваться вскрытием пчел и четвероногих. Самыми крупными и самыми доступными для наблюдения частями человеческого тела доктора были знакомы во времена Галена, но для более тщательных исследований нужны были микроскопы и зонды, употребляемые новейшими знатоками этого дела. Успехи ботаники зависят от человеческой предприимчивости, и сделанные в жарком поясе открытия могли обогатить гербарий Диоскорида 2000 растений. Некоторые традиционные сведения о химии, быть может, втайне сохранялись в египетских храмах и монастырях. Много полезных практических сведений было добыто теми, кто занимался искусствами и мануфактурами. Но химия, как наука, обязана своим происхождением и своими усовершенствованиями трудам сарацинов. Они прежде всего стали употреблять для дистилляции перегонный куб, получивший от них свое название, Они разлагали произведения трех царств на составные части, исследовали различия и свойства щелочной соли и кислот и стали извлекать из ядовитых металлов приятные и целебные медикаменты.